5 минут назад я трахал суку в мерзь. Я видел твою суку, это просто мерзость. 5 минут назад, как Сузи, 5 отверстий. 5 минут назад я купил новый перстень. Всего 5 минут спустя, видишь, камни кружат танго прямо на моих костях. Тот медовый, что крутил, я 5 минут уж как иссяк. И потому слюнявлю новый на маршруте в особняк. И твой стиль звал меня папа, но я не кончаю внутрь. Моя мама говорила, суки поголовно врут. Раскопай сам себе яму, ведь у нищих нету слуги. Не прошло 5 минут, как я заролил. Ведь мне не похуй на здоровье. Прячу бронхи в дипломат. Я трахал твою суку ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад я прикурил огромный блант. И где-то 5 минут назад за мной петлял двором наряд. И через 5 минут меня найти возможности не стало. 5 минут назад я был один, теперь нас 10. Те, кто 10 нас в нете заходили ровно 5 минут назад. Прикупил вина в рассале, прыгнул свой Uber Passat. Смокал сигу у кинг-бонга ровно 5 минут назад. Сплю с открытыми глазами, со мной лали с классной попкой. Беру трубку, там WhatsApp. Не гудка, а дежавю, это было ровно 5 минут назад. В телеграм приходит суть, в телефоне шелуха. Ты хотел делать клауд, но я делал ровно 5 минут назад. Я ничего не придумал, так и есть такой расклад. Ты хотел услышать свежесть, но тупил и не признал. Я молчу про твой став, это было словно сотню лет назад. Каждый раз на волне, но спустя года два, год в игре. И пищи, что ты свек, словно плак, этот бред был на свете ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Это дерьмо, это ровно дерьмо. 5 минут назад. Ровно 5 минут назад, покойся с миром. 5 минут назад. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Я был там. Я был там. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад.